Четыре раздатчика работали как автоматы. Две ложки каши – бросок. Черпак супа – бросок. Кружка чая и пайка – еще бросок. Следующий. Многие ели стоя, ложек не хватало. Суп пили через край, макали хлеб, вылизывали из мелкой тарелки остатки каши. Двое служителей блатников выталкивали из столовой тех, кто пристроился к очереди. Били с животным наслаждением. Мало чего людского оставалось в этой толпе, уже лишенная привычных человеческих качеств. Достоинства, уважительности, внимания к окружающим. Лишь алчная, агрессивная проглядывала в этих людях, отброшенных на грань смерти, почувствовавших ее холодное дыхание. Немногие тихие, сохранившие человечность, не замечались, на них глядели, как на ненормальных. Морозов получил ужин одним из последних. Ложка у него была своя. Поел скоро и не жадно. Сунул ложку за голенище валенка и, махнув своим, повел к выходу. В перекрестном свете прожекторов метались черные тени. От столовой к уборной, оттуда к баракам. Цепочка выстроилась у дома фельдшера. Туркмены тоже потянулись к уборной, и Морозов, махнув рукой, направился в барак. Мороз жег щеки и забирался под одежду. У входа его ожидал десятник. Оглядел, выпятив губы, спросил: «Черных ты привез?» «Самого привезли вместе с ними». «Ладно, слушай и запоминай. Наряд на завтра такой. Крошить и грузить в короба взорванную ночью породу. Отвозить короба к тросу, цеплять крюк и забирать пустые короба. Норма на одного 4 тонны. На всю бригаду 160 коробов при 100-метровой дороге. Ясно? Ломы и лопаты при спуске в карьер. Подъем в 5. Работа с 6 до 6, обед в забое, ужин в зоне. Вопросы есть? Сколько человек смогут тянуть короб? Здоровые 6, твои малосилки в 10. Надо организовать, понял? Для памяти скажу, 100% нормы, 800 граммов хлеба, горячее по первой категории. Ниже 80% – 600 граммов и жидкая баланда. Пол нормы – штрафной паёк – 400 граммов. Это же лошадиная норма. Разве кто-нибудь выполняет? Я замеряю, я сужу, кто и чего заработал. Понимать надо. Ревизоров у нас нету. Твои, небось, деньгами не проверял. Ну и дурак, что не проверял. Подумай. Первый день каторги дался бригаде очень трудно. Они наломали и отвезли, по подсчету человека у троса, всего 70 коробов. Штрафной паёк с первого дня. Явился десятник, покачал головой. «Для начала наброшу, чтобы вытянуть на 600 граммов». «Дня 3, пока привыкнете. А дальше смотрите, чтобы не загреметь». «Куда можно загреметь?» Он не счел нужным объяснять. Пустую породу, глыбами завалившую края котлована, назвали почему-то торфами. Торфу и дернины поверх смёрзшихся глины и песка со щебнем было сантиметров 15-20. Взрывы раскалывали мерзлый грунт на глыбы в кубометр или в четверть кубометра. Мелочи для лопат почти не получалось. Ломами, клиньями и тяжелым молотом приходилось разбивать глыбы до подъемного веса. За такую тяжесть брали сразу 4-5 и переваливали ее в короб. Потом впрягались и тянули на полозьях до троса. Там стоял канатчик. Он подхватывал крюк и одним отработанным движением набрасывал на трос. Легкая, но опасная работа. Не проходило и 2-3 дней, как канатчики менялись. Либо ранила руку, либо отрывала пальцы все время бегущим колючим тросом. «Завтра очеред твоей бригаде ставить человека на трос. Кого назначишь? Попробую сам». «Ишь ты!» Десятник, по возрасту годный Сергею в отцы, жалостливо оглядел его и покачал головой. «Черномазых жалеешь. Все равно через 1-2 дойдут. Ты себя пожалей. За неделю уже 2 бедолагам руки оторвала». Самое страшное время в забое начиналось с середины дня. По темноте раннего утра, часов до 10, когда рассветало, все работали еще, сохраняя тепло барака. Так-сяк, как раз в меру, чтобы не замерзнуть. Постепенно силы и тепло истрачивались. Все труднее было заставить себя нагнуться, поднять лом или молот. Все слабее становились удары и реже чирканье лопат по гравию. Все чаще хотелось не то, чтобы лечь. Это означало верную смерть от мороза. Выход, на который шли немногие, но шли. А хотя бы просто постоять, опершись на лопату или край короба. Руки, ноги ныли от непосильного труда. Совсем не работать тоже нельзя, и работать уже нет мочи. Замерзать — этому противился организм, сознание. И потому ковырялись, топтались, короба тянули все медленнее, на тросе их видели все реже. Было одно спасение — костерок. Собирали веточки на глыбах, раскалывали доски от коробов, зажигали огонь и сразу в 2 кольца затеняли свет тепленького костерка. По ярким кострам сверху стреляли часовые. Они прохаживались на 3-метровой высоте по краям забоя. Оттуда нет-нет, да и слышалось. «Погасить костер!» Потом уже страшно. «От огня в стороны! Стреляю!» И стреляли. Нечасто, но выстрелы раздавались, и пуля, срикошетив по мерзлоте, находила жертву. Раздавался крик ужаса и боли. Кого-то подымали и везли на полозьях короба в зону. И пока везли, все 1500 или 2000 заключенных в карьере стояли и смотрели, прикидывая, а когда же их черед. Счет дням вскоре был потерян. Монотонность труда угнетала не меньше, чем потеря силы. Апатия и полнейшая автоматизация поступков делали лица заключенных странно сходными, как у родных братьев. Сутки двигались томительно. В полутемном бараке, в душном тепле у печи, в спешном походе за едой, в ужасающей стоянке на вахте, откуда уже замерзшие шли в забой, где их ждали груды взорванных мерзлых торфов, подгоняющий мороз, когда только трудом можно согреть тело, ослабшее настолько, что требовалось понуждать себя, через силу наклоняться, подымать проклятую глыбу, бросать в короб, толкать, двигать по скрипучему снегу и песку, ждать у троса опередивших и чувствовать, как все больше леденит спину, ноги, лицо. Редкий костерок — это единственная отрада, поэтому даже при всех строгостях в конце дня много коробов выглядели, как остовы недостроенных лодок, одни стойки без досок. Над забоем незаметного, далеко не самого крупного участка на прииске «Пятилетка» Весь день стояла серая мгла, образованная дыханием множества людей, дымом костерков –